Финам FM 99.6 в Москве. Сухой остаток. Аналитическая программа на Финам FM. Политика, экономика, общество с точки зрения фондового рынка. 21:05 в российской столице. Добрый вечер, дамы и господа. У микрофона Юрий Пронько на радио Финам-ФМ. Ежедневная программа «Сухой остаток». Я вам хочу сказать, что сегодня будет не совсем обычная программа. Не совсем обычная программа. У нас есть, и это мы сейчас все решим. Так вот, работаем, вы убеждаетесь в том, что мы работаем в прямом эфире. Соответственно, возможно, некие разные технические накладки. Но все-таки не об этом, а о главном. Сегодня мы встречаемся с успешными людьми. Вот в буквальном смысле успешными людьми. И, соответственно, мне представляется, что они представляют интерес не только для меня, но и для вас, уважаемые слушатели. Речь пойдет о лучших частных инвесторах. То есть, на самом деле, это будет интересно всем людям, которые, знаете, размышляют не только на тему, как добежать со своим пластиком до ближайшего банкомата и снять кэш, и затем вот что-то с ним сделать, особенно в преддверии новогодних и рождественских праздников. Но все-таки есть главная концептуальная мысль в деньгах. Они должны работать. Они не должны вам, вот знаете, жечь одно место. Они должны работать. Я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Это, во-первых, Михаил Иванов, руководитель управления бизнес-развития Департамента срочного рынка РТС. Михаил, рад видеть вас. Добрый вечер. Добрый день, Юрий. Добрый день, коллеги. А Дмитрий Черемушкин, призер конкурса «Лучший частный инвестор» 2008 года. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. У вас все хорошо теперь со связью, да? Вроде да. Да, вот у нас как-то Дмитрий чуть не стал жертвой технических неполадок. И Лев, более известный участником рынка под ником Driver50, победитель в номинации «Лучший трейдер-миллионер» 2009 года. Лев, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что, господа, все вы пришли. Я прошу наших слушателей, я вас приглашаю настоятельно к разговору, потому что у нас в гостях люди, которые занимаются тем, что у них деньги работают. Это достаточно уникальная ситуация для российской обыденной жизни. Тем не менее, я надеюсь, что они с нами поделятся некими своими размышлениями, аргументами, доводами по тому, как стоит потенциальному инвестору действовать вот в нынешней высоковолатильной ситуации в России и за рубежом. Наш многоканальный телефон 730-73-70. Только вот я единственное вас прошу, уважаемые слушатели, дамы и господа, вы не задавайте вопрос, как стать миллионером. Как стать миллионером — это есть такая передача, да, значит, вот туда. Там лотерея, там казино. Здесь не казино, здесь мозги. Здесь мозги, поэтому, значит, либо звоните на 730-7370, либо пишите на finam.fm. Все средства коммуникации вы все хорошо знаете, они к вашим услугам. Но прежде чем мы начнем наш разговор, давайте по традиции... вот смотрите, слушайте, сегодня день сюрпризов называется. Хотел сказать, сейчас пойдут новости сухого остатка, мы узнаем, что происходило на российских площадках. Но мне говорят, нет, не пойдут. Вот так вот. Вот не пойдут и все. Но зато на моем мониторе высвечиваются котировки на американских биржах. И сейчас индекс Dow Jones снижается на 0,04%, 10 459 пунктов. S&P в положительной зоне. Рост 0,14 и 1119 пунктов. Что касается нефти, в частности, нефть марки Brent 75,2, роста более 2%, Light 76,44. За тройскую унцию золота дают $1093. И сейчас соотношение пары евро-доллар 1,435. Европейская валюта незначительно, но все-таки укрепляется по отношению к американской, несмотря на те новости, которые сейчас приходят из Евросоюза. То ли действительно рынок уже отыграл сообщение о возможных дефолтах, все пришли к выводу, что будут спасать и Грецию, и там вот проблема у нас и в Испании, и в Австрию немножечко сейчас уже пошатывает, да и страны Балтии недалеко стоят. Значит, ладно, чем закончились торги на российских площадках, я вам расскажу сейчас. У меня же есть бумажки специальные. Так вот, индекс ММВБ прибавил 0,05%, закончив день на уровне 1366 пунктов. А РТС... Вот у меня в бумажке-то почему-то не написали РТС нынче. Сейчас после программы будем разбираться, почему у меня в бумажке. А РТС в отрицательной зоне закончил торги. Здесь 0,02%, 1434 пункта. Ну, а теперь давайте разговаривать с успешными людьми. Но начнем наш диалог с господином Ивановым. Михаил, что это за вот невидаль такая, лучший частный инвестор? Что это за конкурс? Я тут начал читать на сайтах разную информацию. Там такие эпитеты идут. Престижнейший. Наипрестижнейший, да, и вот все вот в такой патетике. В чем суть конкурса? Это старейший конкурс в России по некий чемпионат трейдеров, где может принять участие любой трейдер, будь то новичок, будь то профессионал. Uh-huh. И вот если говорить о конкурсе, в этом году, как всегда, мы увидели новые рекорды, увидели большое количество участников, но что самое удивительное, победило много людей, которые подключились к торгам, ну, начали торговать сравнительно недавно. Что вот первое место человек занял, торгует с января этого года, что вот Лев сидит в студии, тоже сравнительно недавно торгует. У всех есть возможность посмотреть на лучших, перенять их опыт, посмотреть, какие сделки они делали, потренироваться, побеждать, зарабатывать. Но вы можете назвать контрольные цифры? Потому что мне, конечно, сообщили кое-что, да, но вот это кое-что меня срубило просто, вот срубило в буквальном смысле. Я не буду сейчас называть цифру, надеюсь, вы ее сейчас озвучите. Ну, я не знаю, там результат рекордсмена, да, то есть реального победителя. И дальше мы продолжим. Вот какова? Начинали еще в далеком 2003-м там с доходности... Подождите секунду, я прошу автомобилистов остановить, прекратите движение, потому что вас сейчас срубит так же, как и меня. Так. Значит, начинали, когда казалось, это вообще фантастическая цифра, 300% за два месяца, далекий 2003. Сейчас в прошлом году 6000% за три месяца казалось вообще супер, круче быть не может. В этом году за два месяца 7869%. Это порядка 47 тысяч процентов годовых. То есть, грубо говоря, первое место человек... Знаете, я так это... Ну, я, короче, пошел, да, зарабатывать деньги, да. Так. С 36 тысяч рублей увеличил свой счет до 2 800 000 рублей. Значит, еще раз, внимание для тех, кто на бронепоезде, как и я. Значит, у человека был счет открыт, брокерский счет, 36 тысяч, да, Михаил, я правильно понимаю? Абсолютно верно. Я просто сейчас фиксирую на всякий случай, чтобы не ошибиться, да. И за сколько месяцев? Два месяца. С середины октября до середины декабря. За два месяца. Значит, счет... Внимание, значит, сказка такая, да, счет... Помните, как это в одной комедии? Брюки превращаются... А тут брокерский счет превращается и достигает уровня 2 миллиона 850 тысяч рублей. В общем-то, я не понимаю, что я здесь делаю, почему я до сих пор веду программу, а не вот не знаком еще с этим человеком, да? Вот потому что... Но это вот вы когда общаетесь с ними, Михаил, вот честно, положите руку на сердце, вас жаба давит? Нет, это обычные... простые ребята. Меня давит. Вот, знаете, меня так оно давит, но так оно меня молодые, давит. Молодые, успешные, но действительно это результат лучший. То есть вот это действительно человек номер да, один. Но это чемпион. Да. Как и на соревнованиях. У нас здесь в студии сидят тоже достойные ребята. Как видите, они Я даже боюсь спросить там, что они получили. Лев, вы можете рассказать? Вот свой последний... Кстати, вот Михаил сказал, что вы не так давно торгуете, да? Да, абсолютно верно. Я пришел в этот вид деятельности, назовем его так, с середины августа этого года. И так получилось, что практически через два месяца начался этот конкурс, и там, те... идеи, которые, может быть, удалось накопить за тот короткий срок, удалось, собственно, реализовать. Конечно, у меня цифры в процентном отношении не такие впечатляющие, как у чемпиона как бы в абсолюте, но, как я понимаю, что та номинация, в которой я принимал участие, она предполагает соревнование по наибольшему абсолютной величине заработанных как бы средств. Ну и вот здесь мне, собственно, удалось победить. Ну вы назовете все-таки В процентном отношении это где-то порядка 269% за два месяца. Вот, а в абсолютном цифра чуть больше 5 миллионов 800 тысяч рублей. Хорошо, мы с вами продолжим диалог после эфира, да? Вот вы мне расскажете, да, что и как, Дмитрий, ну а у вас как результаты? Я просто, знаете, я сейчас себя здесь чувствую, вот в этой студии, человеком, который не догоняет в этой жизни многое не догоняет. Вот расскажите об успехе. Да, вот, Михаил, что-то сейчас... Да, я хотел небольшую ремарочку добавить. Просто, я думаю, сейчас Дмитрий об этом скажет. Есть большая разница, когда ты работаешь с 30 тысячами рублей или там с деньгами 700 миллионов в управлении. Ну да, безусловно, да. Почувствуйте, называется, разницу. 30 тысяч в кошельке либо 700 миллионов, которые вы физически никогда не представите. Да, Дмитрий? В этом конкурсе я не участвовал. Прошлый конкурс показал, что это очень тяжело, особенно когда ты выбираешься вперед, когда подходишь к топовым местам, и это просто выбивает из сил. Значит, как это выбивает из сил? Вот смотрите, вы мне скажите, как... Когда вы начинаете конкурс... К чему мне готовиться? Да, вы начинаете конкурс где-то со 150-го места, если вам повезет, да? А потом пробиваете 70-е, 50-е, 30-е, 20-е, и вы уже начинаете чувствовать, что вот-вот, и вы уже подошли к тому званию, которое вы хотели, идя на конкурс. Потом подходит 10-е место, 5-е, 4-е, и когда вы находитесь на 4-м месте, у вас всего один шаг, чтобы дойти до 3-го, это уже призовое место, да? И уже какие-то... И голову сносит, да, напрочь. И когда вы находитесь на 4-м месте, перед вами еще соперник, а сзади еще есть 6-е место, которое вас также подгоняет, вот это начинается уже гонка. Это ежедневная, ежечасная, постоянно смотрится статистика, где кто, на каком месте, это как гонки Формулы-1. В зеркало заднего вида смотрим, кто впереди идет, как его обогнать, как что. И когда вы, наконец, на 3-е место попадаете, и вас сзади также подпирают, постоянно дышит в затылок, это просто очень серьезная психологическая атака на вас. Ну, смотрите, это, да, это можно сравнить с некими олимпийскими такими играми, да, с неким соревнованием, но ведь вы должны постоянно думать мозгами, да? Исключительно. Да, вот другого места, к сожалению, для размышлений нет. Но вот, а за счет чего удается побороть эмоциональности? Мне, когда сюда ко мне в студию приходят профучастники, да, вот реальные профы, мэтры там, там большие люди, они говорят, вы знаете, мы такие эмоциональные, мы порой сами себя боимся. Вот в этом-то весь момент. Я очень эмоциональный в торговле, если вы послушаете с теми ребятами, которые работают, я каждые 5 минут кричу, матерюсь, ругаюсь на рынок, разговариваю с монитором, да, в котором идут котировки. Женя, приготовьте пикалку для эфира. Вот. Но тут надо отделять. Когда идет торговля, это совсем другое. Именно в момент торговли, пока у вас открыта позиция, вы спокойно, как слон. Открыта позиция, все, вы ни о чем не думаете. Как только позиция закрылась, все эмоции можно выплеснуть на окружающих, так скажем. Лев, а вы эмоциональный человек? Вот по вам не скажешь, честно говоря. Ну, скорее всего, я... Нет, по-другому сформулирую. Вы азартный человек? Скажем так, наверное, если бы я не был азартным, я бы все-таки не занимался этим видом деятельности, потому что абсолютно не азартный человек, как бы, это, наверное, предполагает, что у человека нет вот этой постоянной мотивации там что-то вставать утром, что-то делать, как бы, и пытаться показать какой-то результат в любой области деятельности. Поэтому я считаю, что любой какой-то человек, который в чем-то амбициозный, взять любой вид деятельности, и фондовый рынок здесь ничем не отличается, человек изначально должен быть азартным. Но азарт бывает разный. Если он позитивный, если он контролируемый, то, наверное, это хорошо. Но вот я стараюсь все-таки свой азарт вот держать. Контролировать. Да. Ага. Хорошо, значит, вот опять-таки нескромный вопрос, Лев, к вам, да, потому что фраза «миллионер», да, вот она такая притягательная, я ни в коем случае не хочу считать чужие деньги, да, тем более действительно заработанные мозгами. Я правильно ли понимаю, что вы вошли, то есть открыли брокерский счет, где была уже достаточно крупная сумма, и от нее вы отталкивались? Да, безусловно, начальная сумма на дату начала конкурса у меня была больше, чем вот у тех участников, которые в итоге там, с 30-40 uh-huh. тысяч добились таких впечатляющих в процентном отношении результатов. Как бы, да. Смотрите, господа, я ко всем обращаюсь, Михаил, ну, в первую очередь к вам, потому что вы общаетесь со всеми участниками, да, этого конкурса, и потом мы начнем общаться со слушателями. Пытайте их. Пытайте, дамы и господа, пытайте, как заработать, да, как реально заработать. Не вот эти вот там, копеечки, да, ну, вы меня понимаете, копеечки. А миллионы там, да, миллионы. Вы вообще слышали цифры, о которых... Кстати, я вам могу сказать, сегодня у меня в 7 часов был очень уважаемый мною человек, председатель Сенатского комитета по финансовым рынкам, господин Ананьев. Я думаю, здесь все уважают этого человека, одного из законодателей, да, и мы, кстати, с ним поговорили о законопроекте об инсайде, и он согласился прийти отдельно поговорить на эту тему, но это уже в следующем году. Когда я в конце начал анонсировать сухой остаток, и, в общем-то, разведка, спецслужбы мне донесли о том, какие проценты, значит, зарабатывают игроки, участники подобного конкурса, когда я сказал 6 тысяч, я просто, Михаил, еще не знал, потому что вас там переплюнули уже этого, да, а реакция Ананьева: этого не может быть. Вот это мнение, да, это мнение сенатора, этого не может быть, да. Но, как оказалось, может. Львиная доля россиян, в общем-то, относится к фондовому рынку. Я, наверное, здесь для вас не открою большой тайны, как некому казино и вообще лотереи, да. Общаясь с участниками этого конкурса, вот вы чувствуете это? Вообще, вот какова у них мотивация, да? Что является первичным для того, чтобы участвовать? Ну, понятно, значит, господин Черемушкин кроет матом, орет там через каждые 5 минут, он получает драйв от этого, да? Но наверняка, вот Лев, наоборот, наверное, молчит и никому ничего не говорит, и занимается делом, да? А львиная доля участников? Начну с того, что вообще рынок фьючерсов и опционов, он просто сам по себе многогранен. Там много участников, много стратегий. Кто-то торгует высокочастотные стратегии, это прям вот каждую секунду у него происходят сделки. Кто-то uh-huh. управляет огромными портфелями, кто-то управляет рисками, кто-то занимается финансовым инжинирингом, строит такие стратегии, которые, например, обеспечивают 100% защиту капитала. Но в любом случае, хоть много было произнесено, все люди адекватные и, я бы сказал, с остальными нервами и с думающей головой. Рынок для всех категорий участников. И для физических лиц, и для крупных фондов, и для собственных операций брокерских компаний. Просто все торгуют разные стратегии. И в целом, чем больше сумма, там, конечно, доходности получаются меньше. Вот, скажем, 100% годовых у нормальных трейдеров считается хорошая доходность. Угу. Эти компании долго работают. Шикарно, да. Да? Угу. А на маленьких суммах можно из этого выжить просто больше. Потрясающе. Лев и Дмитрий, к вам вопрос. Все-таки вы согласны с мнением львиной доли наших слушателей, нет, не наших слушателей, а жителей страны, что вы участвуете в такой рулетке, где либо пан, либо пропал? И если вы мне сейчас скажете «нет», а я надеюсь, вы мне скажете именно так «нет», да? Нет. То за счет чего же это все происходит? Можно, да? Да. Начать? Дмитрий Черемушкин. Да. За счет чего это происходит? За счет поиска даже в этом хаосе закономерности поведения толпы. Вы же знаете, если вы выйдете на площадь, где стоит 20 тысяч человек, которые пришли сюда, собрались здесь для какой-то цели, и вы выходите на трибуны, начинаете покрывать их чем-то и говорить, что вы все вообще пришли зачем, вы все дураки, они начнут как реагировать? Я думаю, они начнут кричать, орать. Закидают тухлыми яйцами. Да, найдутся да, тухлые яйца, да. И они это сделают. Так же, то же самое и на рынке. Вы знаете, вы с опытом приобретаете психологию понимания, как же народ будет реагировать на такие-то изменения. Uh-huh. Те же графики, технический анализ, уровень поддержки сопротивления. Это же тоже анализ. Вы понимаете, как будет народ тут реагировать. Что произойдет в следующую секунду? Это интеллектуальная игра, как в шахматы. А шахматы — это моя любимая игра, Лев. Вот, я, наверное, дополню своего коллегу. Я бы остановился на примере действительно как бы с казино, поскольку многим людям это близко было до тех пор, пока их запретили. Но, тем не менее, если мы возьмем, что происходит в казино, то можно считать, что на рулетке, например, что в картах, там происходят какие-то абсолютно случайные события, которые игрок пытается предугадать, например, даже там с 50% вероятностью. И вот во многих кинофильмах, которые были сняты про игорный бизнес, как бы мы помним, что всегда во все времена в казино, особенно в Лас-Вегасе, находились игроки, которые специально приезжали, садились, например, за карточный стол, обычно команда, и пытались посчитать как бы карты. Для чего? Для того, чтобы изменить вот эту абсолютно случайную вероятность, изменить эту вероятность, получить дополнительную информацию как бы со стороны крупье, со стороны дилера, чтобы потом повысить возможность выигрыша. И, как мы помним, в обычном казино всегда с этим боролись. Там, служба безопасности там выводила, делала какие-то страшные вещи, потому что получение любой дополнительной информации там, про игровой процесс для казино было губительно. То есть игрок получал большое преимущество. Если взять как бы фондовый рынок, то здесь мы увидим, как бы, что ситуация абсолютно противоположная. Uh-huh. Вот та информация, за которой нечистоплотные игроки в казино рискуют там, своим здоровьем, как бы здесь поток информации, который напрямую влияет на поведение того или иного инструмента, он огромный. Uh-huh. Да? Только и поэтому здесь, в принципе, изначально как бы вот у человека, который был выбор там, пойти, например, поиграть в казино или попробовать поработать на фондовом рынке, изначально преимущество, потому что он, для него уже это не подбрасывание монетки, там, 50, красная, черная, орел или решка, а есть возможность получить большую информацию. Другой вопрос, что этой информацией надо попробовать воспользоваться. Вот это как бы вот такой как бы мой как бы ответ на то, что все-таки казино – это немножко другое, и есть достаточно принципиальное отличие. Угу. Миша, скажите мне честно, они там все такие умные? В большинстве своем, да. И приходите на рынок, становитесь умными. У вас много информации, вы всегда с ней работаете, делаете выводы, принимаете те или иные решения. Это в любом случае развивает. Ага. И, соответственно, трейдеры совершенствуются. А можно добавить буквально одно слово? Да. Как раз казино. Да. Биржу, если вы приходите, можно превратить в казино. В легкую. Особенно это делают новички. Они ставят 50 на 50. Попало, не попало. Не оцениваю ничего. Поэтому в казино можно превратить все, что угодно. Даже биржу. Я согласен. Если вы... Мне просто симпатично сравнение с шахматной игрой. В шахматах от нюансов, от каждого твоего шага, хода зависит итог. Причем не факт, что ты можешь сразу, да, определить, чем закончится партия. Обычно вот как раз торговлю опционами называют позиционной и игрой в шахматы. Это действительно большой простор для того, чтобы применить свои фантазии, творчество и мозги. Мы сейчас уйдем на небольшую рекламу, затем у нас будут новости, ну а после я вам зачитаю, куда вас тут собираются посылать, на какие рудники и в какой регион России. Вот у нас есть такие, да, завистники, наверное, по-другому их не скажешь. Но я приглашаю всех наших радиослушателей действительно к диалогу, к разговору с Михаилом Ивановым, с Дмитрием Черемушкиным и Львом, который известен участником рынка под ником Driver50. Это крайне интересные люди. И у вас, ну, если по итогам сегодняшней программы вы по-прежнему к фондовому рынку будете относиться как к лотерее и казино, ну, значит, программа не удалась. А если вас что-то зацепит, то, значит, я буду считать, программа состоялась. Поэтому звоните на 730-70-370, пишите на finam.fm, ну, в конце концов, давайте мы их разберем по косточкам. Тогда в чем заключается их успех? Finam.fm. Реклама. Сухой остаток. Общайтесь с нами через интернет. Наш сайт finam.fm. Звоните. Телефон эфирной студии 730-73-70. 21:32 в российской столице. Это Finam FM и программа «Сухой остаток». У микрофона Юрий Пронько. Я напомню, что сегодня у нас совсем необычная программа. Нету такого тягомотства, как с аналитиками там. Вправо, влево, пойдет дождь в Аргентине, значит, вырастут акции тропических компаний, да, там. Сегодня у нас люди очень даже конкретные, которые зарабатывают и которые умеют зарабатывать. И также у нас есть человек, который организует со стороны своей системы вот данное мероприятие. Речь идет о конкурсе, который ежегодно проходит. А, кстати, сколько лет уже Михаил проходит? 2003, потом был перерыв, 2006, 2007, 2008, 2009. Ага. И даже вот все эти катаклизмы, типа финансово-экономической кризиса, не поколебали ваши... Даже участники говорили, что было больше возможностей, интересно было работать. Угу. Значит, я напомню, у нас сегодня в сухом остатке Михаил Иванов, руководитель управления бизнес-развития департамента срочного рынка РТС, Дмитрий Черемушкин, призер конкурса «Лучший частный инвестор 2008 года», и Лев, более известный всем на рынке, как это, очень мне нравится, широко известный в узких кругах, да, под ником «Драйвер 50», победитель в номинации «Лучший трейдер-миллионер 2009». К вашим услугам. Наш телефон 730-7370, наш сайт в интернете finam.fm. Задавайте, лупите их, узнавайте, как они свои деньги тут вот колпашут, да, как они их заколпашивают. Значит, я напомню для тех, кто еще не в курсе, кто сейчас к нам присоединился. У одного чувака было 36 тысяч на счету на брокерском. Через два месяца у него было уже 2 миллиона 850 тысяч. Ну-ка вот, как вам такое? Ага. Значит, реакция радиослушателей с сайта finam.fm. Сейчас найду это замечательное письмо. Его прислал Василий. Этих успешных людей нужно отправлять на магаданские рудники без права возвращения. Что они создают? Какой материальный продукт? Мыльные пузыри и финансовые кризисы, от которых страдает все общество. Дмитрий, это вам, с вашей эмоциональностью, только я надеюсь, что у нас звукорежиссер Евгений приготовил, да, пикалку? Никаких. Жень, ты приготовил пикалку? Потому что сейчас будет ответ. Да, все готово. Пожалуйста, Дмитрий. Давайте на Магадан без проблем. Главное, чтобы там был интернет, это не вопрос, оттуда можем торговать. Вопрос в другом, что мы ничего не создаем, ну, скажем так, налоги, которые мы платим от этого всего, окупает, вот я посчитал, сколько налогов заплатил в этом году, хватит, чтобы прокормить, ежемесячно платя пенсию, около 20 бабушкам или дедушкам. 20 человек я кормлю в год. Слушайте, я предлагаю вот на этих вот спекулянтов ввести особый налог, да? Обложить их окончательно и бесповоротно. Вменить господину Черемушкину. Сколько? 20 бабушек, да? 20. Значит, 50 бабушек. Кормите, поите, обуваете, одевайте. И что самое интересное, что Дмитрий, скорее всего, их и прокормит, и напоит. Да, то есть тут как бы все есть. То есть мы платим за все тому же народу, который на Колыме копает рудники, как там. Дим, почему вы думаете, вот почему вот такие есть? Ведь у нас на Финам.фм достаточно публика очень продвинутая. Uh-huh. Для них, для основной массы, там слова опцион, фьючерсы, волатильность, это литературные слова в зоне русского литературного языка. Да? Но почему, по вашему мнению, вот мы сталкиваемся с подобными мнениями, когда почему-то хотят вот, а давайте их на Колыму? Первое, человек сам не может заработать такие деньги. Зависть идет, да, потому что, как для многих, это кажется, это легко. Пришел, заработал денег, ничего не делал. По сути, да, я пришел, я не создаю чего-то, да, вот руками. Слушайте, не мастерю. Слушайте, господин Черемушкин, да, точно эмоциональный человек, я отодвину от него стакан, так. Всего лишь передо мной монитор и мышка, все, ничего я больше не делаю, да? В то время как люди машины строят, там, на заводах пашут, да, они занимаются физической работой. Лучше бы они эти машины не строили. Да, ну... Это так, вот. Моя реплика просто. А так. Мы ничего не делаем, да, мы просто фигней страдаем, да, могу работать, могу не работать, да. Вот от этого и, собственно, идет. На самом деле здесь идет просто мозговой штурм, как у ученых. Угу. Они думают о своем, мы думаем о своем. То есть мозг занят с утра до вечера по полной программе. Мы создаем интеллектуальное что-то. А это приходит нам, да, идет нам в достаток, потому что мы что-то придумали, мы это реализовали, получили за это деньги, да, за счет биржи. И плюс мы накормили бабушек. Угу. Да, Михаил. Есть старая шутка на рынке. Проходит семинар по фьючерсам и опционам в нефтяной компании. Из задних рядов. Во, люди, что только не придумывают, которые не умеют добывать нефть. Да, действительно. Ну, вот не было у нас папы, мамы и дедушки с бабушкой, которые работали в нефтегазовом комплексе, Лев. Я дополню своих коллег, отвечая, Юрий, на ваш вопрос, почему вот приходят письма примерно вот такой направленности тематики. Мне кажется, что те люди, которые, как говорится, больше в теме, знают фьючерсы, опционы и так далее, они, наверное, все-таки сейчас больше сосредоточены в вечерней торговой сессии. Uh-huh. Как бы. А люди, которые дальше от этого, ну, видимо, как бы у них есть больше возможности свой негатив выплескивать вот в прямой эфир. Вот. То, что касается непосредственно как бы, вот тех претензий, которые наш слушатель высказал, я бы здесь сказал бы такую вещь, что, на мой взгляд, российский фондовый рынок является можно сказать, флагманом из самых финансово прозрачных отраслей экономики. Наверное, самое прозрачное, потому что все доходы, которые здесь получаются, они получаются легально, конкретными, понятными людьми, с которых платятся все, абсолютно все налоги во все фискальные органы. И я думаю, что если бы... сколько по разным оценкам, там от 60 до 70% денег, которые находятся в тени в российской экономике, как бы, да, в других отраслях, все-таки попытались приблизиться как бы, к той прозрачности, а участники, работающие в тех отраслях, бы стали так же прозрачны, как участники фондового рынка, тогда бы, ну, наверное, проблем с наполнением бюджета за, как минимум за 2009 год как бы, по части налогов в нашей стране бы не было. Идем дальше. Значит, тут Андрей пишет мне: Юра, обязательно пойдите на биржу. Самое ценное в этой игре — вы станете адекватно оценивать свой интеллектуальный уровень. Андрей, я вам могу сказать, что я высоко оцениваю свой интеллектуальный уровень. Это, во-первых, это нескромно сказано. Во-вторых, кто вам сказал, что я вне биржи нахожусь? И это действительно очень важный передел, в том числе, моей жизни, да? Но я не являюсь сторонником, знаете, вот так вот публично вытрясывать все белье, да? Вот, а давайте я вам расскажу. А вот давайте вот вы будете заниматься своим, я буду заниматься своим. Если вам интересно слушать «Сухой остаток», значит, оставайтесь на 99,6. Если вам, у вас какие-то проблемы, значит, ну, 50 с лишним станций в Первопрестольной, можно переключиться, если вам не интересен наш разговор, да. А вот такие вот замечания, типа там «оцените свой интеллектуальный уровень», давайте мы, каждый из нас будет оценивать его самостоятельно. 730-73-70, добрый вечер. Слушайте, какие вот язвительные прям вот выражения-то идут. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Дмитрий. Да, Дмитрий. Юрий, ну, раз уж сегодня такая научно-познавательная передача, у меня есть просто просьба к вашим гостям. Вот, дело в том, что, значит, я, скажем, не игру, то есть я не играю на бирже, но, скажем, волею судеб я, скажем так, все-таки знаю, что это такое, так как мои друзья работают, да, и я, скажем, там, какие-то, с точки зрения техники, какие-то там помогаю, ну, и чисто технически, именно компьютеры и так далее. Я бы попросил просто ваших людей не в рамках эфира, а уже после, допустим, дать, скажем, тем людям, которые действительно не знают, что это такое, и чтобы им было понятно, хотя бы там в списке какой-то литературы. Этой литературы много. Вот, учитывая, скажем так, о том, что вы там взяли, выкинули флаг сегодня, вот, это будет очень просто полезно. Просто на сайте, как бы, они выложат, и я думаю, это сыграет очень большую роль, даже просто прочитав эти книги, я их читал. Вот. Я понял, о чем он говорит. Спасибо, Дмитрий. Господа, значит, я вот вам через эфир к вам и к Дмитрию, и к Льву обращаюсь. Если не сложно, вы можете описать... Просто наше эфирное время реально ограничено, да? То есть вот сейчас еще реклама должна пойти, и там звонков куча. Я хочу, чтобы вы пообщались и вам позадавали вопросы наши слушатели. Вы можете изложить, ну, я не знаю, там на одну страничку А4, да, свой жизненный путь, как вы шли, тем более вот, Лев, в вашем случае не так давно это произошло, да? И вас, Дмитрий, да? И я бы это выложил у нас на нашем сайте finam.fm, да? И слушатели могли бы обсудить, и вы с ним бы, что называется, в виртуальном пространстве могли бы обсуждать. А если вы не против, я вам такое предложение вношу. Да, без проблем. Окей, все. Значит, следите за нашим сайтом finam.fm, и спасибо Дмитрию за предложение. Идем дальше. Добрый вечер, в эфире. Алло. Алло. Да, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Сергей. Да, Сергей. Вот хотел бы, ну, для общей картины указать на то, что, скажем, вот вы рассказываете о том, как замечательно вот эти проценты зарабатываются, какие они большие, но ведь есть и проигравшая сторона, и, скажем так, большинство новичков, они видят вот этот красивый, скажем, красивую картину, как можно за 2 месяца заработать 3 миллиона рублей, но надо сказать, что если 3 миллиона эти заработаны, значит, кто-то эти 3 миллиона на бирже проиграл. Вот, просто мне кажется, что некоторые то же самое фирмы, которые берутся за обучение, они как бы готовят такое бойцов на убой свежих и ведут их как бы прямыми, прямыми как бы на биржу, и, соответственно, получается вот такой приток свежей крови, ротация. Сергей, подождите, вы можете не отключаться, да? Да-да-да. Вот оставайтесь с нами на прямой связи. Михаил Иванов вам сейчас ответит. Добрый день. Хочется сказать сначала статистические данные. Вот сколько бы мы конкурсов ни проводили, 50 на 50. 50% выигрывают, 50% теряют. В этом конкурсе вот на 14 миллионов общее количество счетов увеличилось. Но действительно нужно отдавать себе отчет в том, что на рынок нужно выходить подготовленным. С кондачка здесь эти вопросы не решаются. И у кого-то действительно уходят годы, пятилетия на то, чтобы понять и начать эффективно работать, у кого-то это получается быстрее. Но в любом случае знание, опыт и проверка этого опыта. Тогда получается зарабатывать. Согласен с тем, что прослушав там какой-то один микросеминар, сразу на рынок не нужно идти. Тут как раз уже и брокер должен позаботиться, чтобы вы вышли максимально подготовленным и осознавали, что на нем вы будете делать и с какими инструментами. Да, Дмитрий. А вы как хотели, прийти сразу на биржу и состричь со всех денег? Вы вопрос Сергею задаете, да? Нет, нет. Тут, собственно говоря, идея о том, чтобы людям рассказывать о том, что система, собственно говоря, не открытая, а закрытая, и что деньги перетекают из одного кармана в другой. Они рождаются из воздуха и выигрываются, конечно, там у кого-то. Само собой. Если они у кого-то уже прибыли, то у кого-то они убыли. И, соответственно, надо понимать, что если человек выиграл 3 миллиона, значит, там 10 человек проиграли, каждый там по 300 тысяч. Собственно, вот, а слышите, фраза-то какая идет? Выиграл. Выиграл. Ну, извините, да, не прав. Это... Наверное, такая, все-таки, Сергей, согласитесь, несколько иное слово, да? Спасибо, да. Дмитрий, да, дальше. Так вот, собственно, о чем говорил. Правильно, и тут более опытный участник торгов забирает деньги у менее опытного. Поэтому новички, собственно, и теряют, потому что у них нету этого опыта, нету этих знаний. Я знаю ни одного человека, который приходил на рынок с 5, 10, со 40, 50 миллионами рублей. Поверьте, через 2-3 месяца они теряли все. Все. Поэтому люди, которые, допустим, те же конкурсанты, которые заняли хорошие места, они, у этих людей, которые пришли сюда в новый бизнес, имея хорошие задатки на прошлом бизнесе, они положили свои 50 миллионов на кон, и они их потеряли, потому что они не знают этот бизнес. Но мне это проще. У меня здесь в студии Финам FM есть человек, который недавно вошел, да? И, Лев, вас же можно назвать так новичком? Да, безусловно. Я и когда входил на фондовый рынок, я прекрасно понимал, что абсолютное большинство людей, которые здесь профессионально работают, они занимаются этим минимум 5, а многие 10-15 лет. Но, тем не менее, в один момент я принял решение это попробовать, и... И Лев стал победителем в номинации «Лучший трейдер-миллионер 2009». Вот так вот. Это вот всем скептикам. Нет, мы в программе «Сухой остаток» уже на протяжении полутора лет говорим о том, что, ребят, да, вы должны быть готовы к тому, что вы можете все потерять. Все потерять. Но тогда включайте мозги, да, читайте книги, я не знаю, проходите. Есть не вот эти микросеминары, да, а действительно, ну, если не фундаментальное образование, то, по крайней мере, образование, которое вам действительно позволит ну, чувствовать себя несколько уверенным, да, на фондовом рынке, нежели вот просто зашел, вышел, и, как вот сказал Дмитрий, 40-50 миллионов, да запросто можно потерять. Запросто, легко. За 2-3 сделки. Но я просто, вот, знаете, я сейчас не буду пытать ни Льва, ни Дмитрия, потому что мы с ними договорились, что они нам напишут тут небольшие свои эссе, что называется, да, и мы их выложим на сайте finam.fm, и дальше вот это все дело мы закрутим, потому что крайне интересно с точки зрения, ну, конкретного человека, да, то есть вот конкретный передо мной сидит Лев, Дмитрий, и мне хочется понять и еще поддержать наших коллег с сайта finam.fm. Значит, давайте мы сейчас уйдем на рекламу, да, у нас сейчас реклама, да, на Finam.fm, а затем продолжим наше общение. Звоните на 730-73-70, либо пишите на finam.fm. Finam.fm. Реклама. Хой остаток. Аналитическая программа на Finam.fm. 21:48. Это «Сухой остаток» на Finam.fm. Михаил Иванов, руководитель управления бизнес-развития департамента срочного рынка РТС. Дмитрий Черемушкин, призер конкурса «Лучший частный инвестор 2008». И Лев под ником «Драйвер 50», известный широкому, широко известный, но узкому кругу, победитель номинации «Лучший трейдер-миллионер 2009». У нас сегодня в программе. Пожалуйста, ваши письма и звонки на 730-7370, либо на finam.fm. А Григорий пишет, это невозможно! Имея такой маленький опыт, показывать такие результаты. Кто-то поделился секретом сверхприбыльной торговли. Лев, это ваш адрес. Кто с вами поделился и чем? Кто инсайдером был? Ну, я могу на это ответить только, что... Ну, мне, наверное, сложно представить мотивацию как бы человека, который бы, зная, как говорится, правильный ответ, выбрал бы какого-то знакомого, там, в данном случае, например, меня, и дал мне вот точную информацию для того, чтобы в итоге победить в конкурсе РТС. То есть... Ну, что еще сказать? На самом деле, как это ни странно, как бы я действительно как бы сталкиваюсь с большим скептицизмом и недоверием участников рынка, как бы, но что здесь как бы сказать? На сайте РТС во время прохождения конкурса, как я понимаю, выкладывалась как бы вся информация как бы о том, как проходили как бы торги, о том, что там те или иные движения, как бы заработки в деньгах или проценты, как бы они не мифические, откуда они взялись. И, в принципе, любой как бы скептик как бы может посмотреть эту статистику, посмотреть, что я делал в течение двух месяцев, как-то проанализировать и попытаться понять, кто мог быть, если вот тот таинственный человек, который поделился как бы, и говорил в данный момент открывать или закрывать как бы, те или иные сделки. Как бы. То есть конкурс с информационной точки зрения был очень открытый, и можно на сайте РТС ознакомиться. Ну, что самое главное, действительно, я с вами соглашусь, и это принципиальный такой концептуальный момент. Таким прозрачным нет ни одного сегмента в российской экономике, как российский фондовый рынок. Вот кто бы мне что ни говорил про спекулянтов, про ценников и прагматиков, да, которые работают на этом рынке. Но вот здесь покажите мне еще одну отрасль, где вот такая чистота и прозрачность. И еще светит законопроект об инсайде манипулировании рынком. Такая веселая тема для всех, да? Давайте идем дальше. 730-7370, finam.fm сайт. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Угу. Я просто немножко хотел сказать по поводу аудитории, которая к нам звонит. Ну, во-первых, радуйтесь, что она постепенно расширяется, вам звонят достаточно безграмотные люди уже. Мы их образовываем. Так, понятно. Это же самый Василий, вот он вам написал. Ну, тут, понимаете, народ потихоньку приходит к образованию, и, наверное, есть смысл как-то объяснять людям, что у нас все-таки процент частных инвесторов очень маленький, и большую погоду на эти мыльные пузыри они абсолютно не делают. Ну вот, знаете, я все-таки вот к вопросу об частных инвесторах сказал бы, наверное, Александр, к сожалению. Потому что если жизнь сводится к банкомату и пластику, с которого надо снять кэш... Нет, я там согласен, к сожалению, просто люди-то воспринимают, Василий как сказал, на рудники и так далее, и так далее. В Магадан, да. Но не зря же 130-летие отметили к товарищу у нас. Вторая-то фраза была какая, что из-за них эти мыльные пузыри, да не из-за них. Угу. Ладно. Защитили, спасибо, адвокатом выступили. Хорошо, идем дальше. Алло, добрый вечер. Алло. Да, как вас зовут? Добрый вечер, Надежда мое имя. Угу. Я хотела ложку дегтя в вашу бочку меда подбросить. Да, давайте. Да, действительно, рост фондового рынка произошел необычайный. Вот я помню еще где-то в январе акции Сбербанка стоили обыкновенные 14 рублей, а сейчас где-то порядка 80. То Надежда, есть... вы не просто мониторите, вы в точку попали, это наше все. Сбер и Газпром, так? Подождите. Ну ладно, мы не успели. Пока мы раскачались, все уже ушло в застой, и вот сейчас болтается туда-сюда, и непонятно, скорее всего, будет падать. Но вот этой не ситуации... Не факт, я вам могу сказать. Послушайте, вот этой реальной ситуации, которая случилась, пользуются разного рода мошенники. Открываю газету и читаю. Желающие, значит, несите ваши денежки за 100% годовых. Я звоню, я говорю, и много вам к вам таких вот и иди, потом на лохов переменила. И они мне говорят, какие еще идеи и лохи нам звонят? Ведь был же рост, пятикратный рост, а мы только 100%. Я говорю, ну сейчас-то рынок остановился, и, скорее всего, в ближайшее время ничего не случится, а вы сейчас зазываете людей, основываясь действительно на реальном факте. Но это не говорит о том, что в ближайшее время будет продолжение этого роста. Подождите, куда мы кого зазываем? Надежда, куда? Хоть один из сегодняшних моих гостей кого-то призвал войти на рынок? Я говорю, что мошенники новой волны, устраивающие новые пирамиды или так, какие-то привлекалочки, пользуются вот этим реальным фактом, что произошел рост рынка. И они ссылаются на этот рост и говорят, да, мы ваши деньги будем вкладывать. Там же в 5 раз с Нового года произошел рост, это самый фондовый рынок. Теперь они, ссылаясь на реальный факт, обманывают. Я говорю, ну сейчас-то этого явно не будет, но мало кто это из бабушек-старушек понимает. Он говорит, ну ладно, если вы понимаете, лучше вам положить трубочку. Вот о чем я хочу сказать. Да, спасибо, Надежда. Ну, господа, ваши комментарии. Федеральная служба по финансовым рынкам много делает для того, чтобы таких компаний не было. И эти компании практически редко можно увидеть где-то вот на виду. Это обычно... Эти мошенники обычно где-то скрываются в каких-то почтовых ящиках, в каких-то неизвестных газетах и так далее. Опять же, нужно самообразовываться, нужно различать черное от белого. Нужно понимать, как бы, что происходит и что есть что. Дмитрий? Да, и не искать все объявления на последней странице местной газетки. Маленьким шрифтом набрано. А зайти на сайт РТС, посмотреть официальных участников, которые торгуют на бирже, имеют, соответственно, лицензию ФСФР, и среди них выбрать себе ту компанию, которая больше подходит. Слушайте, вот сейчас меня озарила такая мысль о том, что наша вот радиослушательница Надежда, да, сказала, где же там нашим бедным бабушкам искать ту или иную информацию и так далее. А вот, опять-таки, я никогда не сравниваю и не... возношу Соединенные Штаты, да, но там нормальное явление, когда бабушка имеет акции, да, когда имеет тот инструментарий, который ей позволяет безбедно жить, а не существовать. И, по всей видимости, действительно, вот эта гигантская проблема, которая существует в нашем обществе, я не хочу ни в коем случае никого обидеть, но это называется финансовая безграмотность. Лев, это можно побороть, по вашему мнению? Я полагаю, конечно, можно. Конечно, можно, но, к сожалению, вот мы по первому письму Василия как бы убедились, что пока человек не начнет как бы себя и не преодолеет внутренний негатив по отношению к кому-то, который, может быть, захотел узнать что-то новое, вошел в новый вид деятельности и что-то заработал, пока не будет вот этого психологического перелома, очень тяжело будет преодолевать, в том числе как бы, и финансовую неграмотность, потому что изначально для того, чтобы войти в новый непонятный и пугающий вид деятельности, надо захотеть. Uh-huh. Вот. Но я считаю, как бы, и вот, наверное, Михаил меня поддержит, что количество частных инвесторов, которые приходят на рынок, оно год от года увеличивается. И, наверное, это будет и дальше. Как бы. А это значит, что количество людей, которые не побоялись сделать и узнать что-то новое, их увеличивается количество. Миш, на самом деле так, какова динамика? Действительно так. Что вот удивительно, частных инвесторов на рынке по обороту сейчас примерно 50-60%. Uh-huh. А до кризиса немножко другая доля была, но вот сейчас она увеличилась. А люди образовываются, особенно это видно на молодых ребятах, которые вот только что закончили вуз или еще учатся. Я вот рассказывал пример, что даже на физических факультетах некоторые ребята знают, что такое опционы. То есть это интеллектуальное поле, и оно совершенно здравое и честное. Люди понимают просто, зачем это нужно. И у них уже, когда они вырастают, не возникает, что это там какая-то пирамида или мыльный пузырь. Uh-huh. Они четко начинают различать, зачем это нужно. То есть все-таки должен пройти некий временной лаг. Все-таки рынок у нас молодой, да, и, собственно, государство под названием Российская Федерация — это очень молодое государство, да, и вот невозможно перепрыгнуть. Можно форсировать, но перепрыгнуть точно невозможно. У кого-то быстрее получается, у кого-то медленнее. Но тут стоит отметить, что и государство поддерживает этот рынок. Много интересных вещей произошло в этом году. Это касается и налогов, и управляющих компаний, которым вот хотят разрешать выходить на рынок производных инструментов, чтобы страховать свои риски. Угу. И с налогами все в порядке. Слушайте, но я не могу не ответить еще на одно письмо, которое прислал нам Александр. Все на биржу, бабушек кормить, а кто будет производством заниматься? Представить себе, все работают мышью и кликают, кликают, а кто будет хлеб выращивать? Мыши все сожрут. Вот такие письма... О, господин Черёвушкин хочет ответить, пожалуйста. Я, собственно, начал тему, хочу завершить. Смотрите, у меня... Я тут приготовил спич такой, но, Дмитрий, пожалуйста. У меня достаточно много друзей, и многие, видя те успехи, которые я получил, решили тоже этого попробовать. Из 10 человек, которые попробовали это, попытались поторговать, все 10 отказались от этой затеи и пошли печь хлеб. И их поехали на рудники в Магадан. Понимаете, тут каждому действительно свое. Что же вы мне помогли-то? Даже при моей помощи, это действительно это работа, которую нужно не за 2 дня делать. Это надо вкладывать все, что у них есть свободное время, мозги, и месяцами торговать, учиться. И не каждый готов на это. Потому что на всех курсах говорят, чтобы научиться торговать, уберите из своей жизни 1 год и торгуйте. Не каждый готов на это. А прийти печь хлеб, вас научат за неделю, вы будете печь хлеб, зарабатывать твердые деньги каждый там день или по мере того, как вы сделаете этот хлеб. Здесь вам не гарантируемый каждый день доход. Да уж. Вы знаете, но я все-таки тоже отвечу на это письмо. Есть учебники, именно учебники, да, которые рассказывают о экономике. Не о российской экономике, а экономике. Почувствуйте разницу, да? А некоторые спикеры, которые ко мне приходят, иногда говорят: Юра, а где ты видел вообще в России экономику? Я такой: что это такое? Так вот, что называется по учебнику? Если предприятие нуждается для своего развития в кредитных ресурсах, она вообще в ресурсах, финансовых ресурсах, она идет либо в банк, это предприятие, и берет кредитный ресурс. А есть второй вариант. Оно делится своим капиталом и размещает тогда свои акции на фондовом рынке. Есть третий вариант. Если вы не хотите делиться, вы можете выйти на долговой рынок, разместив облигации. Но все это, Александр, направлено на одно, на развитие всеми нами любимого в Российской Федерации термина «реальный сектор экономики». Вот на эти хлебопекарни, и там что, производство и так далее, и так далее. Есть нормальные цивилизованные способы. Как развивать и инвестировать в свое производство? Я терпеть не могу слово «реальное производство». Меня оно просто, вот, знаете, в дрожь вгоняет. Значит, есть нереальное производство. Или есть простые люди в России. Я из этого делаю вывод, значит, есть сложные люди в России. Да? И вот это вот наше, вот поэтому. Поэтому фондовый рынок – это возможность развивать вот как раз тот самый реальный сектор экономики. Михаил Иванов, руководитель управления бизнес-развития Департамента срочного рынка РТС, Дмитрий Черемушкин, призер конкурса «Лучший частный инвестор» 2008 года и Лев, победитель в номинации «Лучший трейдер-миллионер» 2009, были сегодня у нас в сухом остатке на Финам.ФМ. Господа, вам огромное спасибо. И до завтра, до программы «Реальное время», которое выйдет, как всегда, в 7 часов. Будем говорить о врагах России. У нас будет включение из Вашингтона. И будет еще Сенатский комитет, наш Сенатский комитет по международным делам. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.